Об Авве Алонии. Авва Алоний говорил: «Если человек не скажет в сердце своем: «В мире я один, да Бог», не найдет спокойствия». Еще говорил: «Если бы я не разрушил всего, то не мог бы и созидать самого себя». Еще говорил: «Человек, если захочет, от утра до вечера будет приходить в меру божественную». Об Авве Апфии. Рассказывали об епископе Аксиринхском по имени Авва Апфий. Когда он был монахом, вел весьма строгую жизнь, а когда сделался епископом, хотел вести такую же строгую жизнь, но не мог. Повергаясь перед Богом, говорил он: «Неужели по причине епископства отступила от меня благодать?» И было ему открыто: «Нет, но тогда ты был в пустыне. Там не было ни одного человека, и Бог помогал тебе. А ныне ты в мире, и люди помогают тебе». Об Авве Аполлоне. Был один старец в келиях по имени Аполлон. Если кто приходил звать его на какую-нибудь работу, он шел с радостью, говоря: «Со Христом я ныне буду работать ради души моей, ибо она получит награду». Об одном Авве Аполлоне, жившем в скиту, рассказывали следующее. Он был грубый пастух. Находясь в поле, увидел жену свою, которая была беременна, и по внушению дьявола сказал: «Хочу видеть, как лежит младенец в чреве ее». Расторгнув ее, он видел младенца. Но тотчас же совесть стала мучить его. В сокрушении пришел он в скит и рассказал отцам о своем деле. Тут услышал он, что отцы поют: «Дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь». Псалом 89. «Мне 40 лет, — сказал он, — и я ни разу не молился. А теперь, если проживу другие 40 лет, непрестанно буду молиться Богу, да отпустит мне грехи мои». И он не занимался никаким рукоделием, но всегда молился, говоря: «Аз яко человек согреших, ты же, яко Бог, помилуй мя». Всей молитве проводил день и ночь. С ним жил один брат и слышал, как он повторял: «Тяжко оскорбил я тебя, Господи, но прости мне, чтобы я хотя немного успокоился». Он получил уверение, что Бог простил ему все грехи его и даже убийство жены. Но о младенце ничего не было открыто. Один из старцев сказал ему: «Бог простил тебе и убиение младенца, но он оставляет тебя в томлении, ибо это полезно душе твоей». Авва Аполлон говорил о принятии братьей. «Должно кланяться приходящим братьям, ибо не им кланяемся, а Богу. Видя брата твоего, видишь Господа Бога твоего. И это, — говорит он, — приняли мы от Авраама. Приняв братьей, убеждайте их к успокоению. Всему научились мы у Лота, который упросил ангелов». Об Авве Андрее. Авва Андрей говорил: «Монаху приличны сии три подвига — странничество, бедность и молчание в терпении». Об Авве Айо. Рассказывали об одном старце фиваитском, Авве Антиане. С юности своей он много подвязался, но в старости ослабел и ослеп. По причине его болезни братья много доставляли ему утешения и даже клали ему в рот пищу. Однажды спросили они Авву Айо, что будет за это многое утешение. Он отвечает им: «Уверяю вас, что если сердце его желает сего утешения и охотно принимает, то если он съест и один финик, Бог уменьшает за него награду за труд его. Если же сердце его не желает утешения, и он неохотно приемлет утешение, то Бог сохраняет труд его целым, потому что его принуждают против воли, а братья получат награду. Об Авве Аммонафе. Однажды пришел в Пелусию какой-то правитель и хотел требовать с монахов, так же как с мирян, поголовной дани. По этому случаю все братья собрались к Авве Аммонафе и решили, чтобы некоторые отцы шли к императору. Авва Аммонафа говорит им: «Нет нужды в таком труде, а лучше сохраняйте безмолвие в своих кельях и поститесь 2 седмицы, и по благодати Христа я один сделаю сие дело». Братья разошлись по своим кельям, и старец сохранял безмолвие в своей келье. Когда прошло 14 дней, братья сетовали на старца, ибо они не видали, чтобы он когда-нибудь выходил. Они говорили: «Старец оставил без внимания наше дело». В 15-й день братья собрались вместе, как прежде условились. И старец пришел к ним, имея в руках грамоту за царской печатью. Видя сие, братья изумились и спросили старца: «Когда ты принес ее, Авва?» Старец отвечал: «Поверьте мне, братья, что в сию ночь ходил я к царю, и он написал мне сию грамоту. От него пошел я в Александрию и записал ее у правителей, и потом возвратился к вам». Выслушав это, братья объяты были страхом и поклонились ему. Так дело их было сделано, и правитель более не тревожил их.